Глава 9. Поспать после непростой ночи Всеволоду не дали. Уже через 3 часа после его отбоя на рассвете заявился слуга. Осторожно разбудил графа и сообщил, что к нему друзья в гости, просят принять. «Друзья!» — удивился наш герой, лихорадочно пытаясь понять, кто же так опрометчиво подставился. «Белен ле Крё», «Шадартер Эру», «Аманда Ле Гиза», «Сердана Ле Веле» и «Тария Ле Эск». «Тер Эру» — это ведь не местный, не из Маргара? «Да, ваша светлость, благородный эльф Холлендела. Лера Тарья тоже не из Маргара, а из Авернорда». «Это ведь те, кого освободили там, в склепе?» «Именно так», — ответил слуга. «Вы освободили». «Хорошо», — тяжело вздохнув, проворчал Всеволод. «Сообщи хранителю, чтобы пускал. Ридлин отдыхает?» «Да, только лег». «Парнахтур?» «Нет, он бодрствует». «Тогда передай ему, чтобы он их принял. Мне понадобится время, чтобы привести себя в порядок. Что-то эта ночь меня совершенно измотала». Слуга поклонился и вышел, а Всеволод потянулся за амулетами, которыми здесь благородные и хоть сколь-либо состоятельные люди заменяли массу гигиенических, косметических и реанимационных после вчерашнего процедур. Собственно, Ридлиан с них и начал знакомство графа с магией. Этакий минимум, вроде туалетной бумаги и огуречного рассола, без которых на родине Всеволода жили только совсем дикие туземцы. Полчаса спустя, покачиваясь и с весьма хмурым видом, граф спустился в зал, где Парнахтур развлекал гостей. Ну как развлекал? Рассказывал о некромантах, что ломали свои зубы который день о южный замок графства. «Доброе утро!» — вымученно улыбнулся он. «Я рад видеть вас, но, как вы видите, немного не в форме». «Вас так измотал последний бой?» — поинтересовался Шадар. «Это последствия шепота Илуватара», — ответил дракон вместо Всеволода. «Чего?» — удивленно переспросил Белен. «Его светлость хотел рассмотреть темных жрецов, укрытых клубящейся тьмой. Шепот Илуватара был единственный способ выполнить просьбу графа». «Вы с ума сошли!» — воскликнул Шадар. «С такими даже на словах не шутят». «А что не так?» — спросил Всеволод. «Больно, конечно, но терпимо». «Терпимо?» — хором переспросили все гости. «Его светлость 8 ударов сердца слышал шепот Илуватара», — пояснил дракон, «сохраняя полную ясность сознания и способностью к точным самостоятельным действиям. Совокупно 8 ударов. Сначала 3 удара, чтобы разглядеть цели, потом через небольшой промежуток еще 5 ударов сердца, дабы прицелиться и поразить темного жреца. Более того, он был готов продолжить, но целей, укрытых клубящейся тьмой, больше не было. Они скрылись из виду». «Невероятно!» — покачал головой Белен. «Остальные лишь рот открыли и не в силах подобрать слова. А что не так-то?» «Ну, больно. Изматывающе больно. Но терпимо». «Вообще-то люди теряют сознание после первого удара сердца», — тихо произнес Белен. «Эридары обычно держат 2-3 удара. Эльфы от 1 до 2 ударов. И отдых нужен не меньше суток, иначе действует накопительный эффект. То есть то, что вы, Лёр, делали небольшую паузу между первым и вторым использованием шепота Илуватара, ничего не значит. Нагрузка совокупная. 8 ударов сердца. И он при этом сохранял полную дееспособность. Как способность самостоятельно мыслить, так и действовать», — дополнил дракон. «Он попал по темному жрецу с 300 шагов. Повезло. Совпадение. Но если бы руки тряслись в спазмах, этого бы не получилось». «Так ты что, хотел пошутить?» Наконец, поняв, в чем дело, начал заводиться Всеволод. «Я?» «Ты?» «Люди обычно после применения шепота Илуватара непроизвольно испражняются», — подлил масло в огонь Белен. «И потом долго отходит, корчась в спазмах боли. Ничего смертельного, но и приятного мало». «Что? Скотина чешуйчатая!» — «Это все сказки», — фыркнул Шадор Тер-Эру. «Так не бывает. И дракон, воспользовавшись тем, что Всеволод отвлекся, подбирая слова для отповеди, вскочил, сделал два шага вперед и положил пальцы на виски графа. Его глаза мгновенно заволокло насыщенным, ярким, сочным фиолетовым цветом, таким светящимся, и радужку, и зрачок, и белок. А несколько мгновений спустя из них заструилась легкая дымка того же цвета. «И что ты творишь?» — наконец спросил Всеволод, наверное, после минуты этого мучения. Хотел раньше, но его увлекло то зрелище, которое перед ним раскрывалось. Он смотрел на Паарнахтура и видел не разбитного рыжего парня, а дракона. Настоящего дракона. И не грубоватого вида огромную ящерицу с крылышками, а нечто совершенное, волшебное, завораживающее. «Как ощущения?» — спросил дракон в гробовой тишине. Все пять наблюдателей сидели с открытым ртом и вытаращенными глазами. «Ощущаю острое желание сломать тебе челюсть», — чуть пожав плечами, ответил граф. «А кроме этого?» «Больно. Но боль стала существенно слабее, чем тогда. Тяжесть. Огромная тяжесть. Кажется, что сейчас ноги подломятся. Но тяжесть какая-то теплая, убаюкивающая, клонящая в сон. Что все это значит? Что это за заклинание? Почему ты, скотина, позволяешь себе такие выходки?» Начинал говорить Всеволод спокойно, но закончил практически рыча. «Невероятно! Это просто невероятно!» — восторженно произнес Паарнахтур, проигнорировав вопрос. Граф же, раздраженный выходкой этого чешуйчатого подчиненного, пробил ему апперкот в челюсть, постаравшись вложить в удар всю силу. Получилось достаточно неожиданно. Во всяком случае, дракон лихо мотнул головой, словно та на шарнире, и, отпустив виски, сделал три шага назад. И уже сам, встряхнув головой, выдал. «Ух! 143 удара!» «И что?» — раздраженно воскликнул граф. «Я разрешал тебе на мне опыты ставить? Ты чего творишь? Боль ведь ушла, так?» «Ушла», — прислушавшись к своим ощущениям, ответил Всеволод. «Прими за лечение!» — воскликнул он, назидательно подняв палец вверх. «Я тебя сейчас трехведерной клизмой с иголками лечить буду, садист!» В общем, поругались несколько минут, а потом пошли гостям показывать поле битвы. Они-то думали, что эта чешуйчатая морда брешет, рассказывая обычную байку, а оно оказалось, что нет. Пока добирались, все пятеро странным таким взглядом посматривали на графа. Добрались до внешней стены южного замка, посмотрели на это поле из костей, на убитых муртов, один из которых до сих пор вяло шевелился, тот самый, потерявший ногу. Прониклись. «Я обязан тебе жизнь», — произнес, наконец, Белен после долгой созерцательной паузы. «Я не прощу себе, если брошу тебя в минуту опасности». «Приятно это слышать», — кивнул Всеволод. «Но я и своими силами справляюсь». «Семь муртов», — воскликнул Шадар. «Они никогда столько в одно место не приводили». «А значит, не отступится», — продолжил за него Белен. «Всеволод убил двух жрецов. По-настоящему. Окончательно. Они не возродились. Их души даже удалось захватить некромантам и допросить. Недолго, правда, так как они сопротивлялись, а потом развеялись. Но он убил их. Это вызов могуществу Кхароредан. Они просто так не отступятся. И я не брошу тебя с ними один на один». «Я тоже», — согласился Шадар. «И мы», — закивали девочки. «Я сейчас вернусь к отцу, возьму доступные накопители, соберу друзей и вернусь». И мы, подтвердили остальные гости. Разошлись, не прощаясь. Дракон куда-то исчез, явно не ожидая ничего хорошего от дальнейшего общения с графом. Просто исчез, и все. Никто не видел. А лазить по поистине бездонному подвалу, который этот чокнутый профессор себе соорудил в скале, Всеволоду не хотелось. Они там годами могли играть в кошки-мышки. Поэтому он пошел будить Ридлиана. «У вас глаза светятся», — протерев свои и для надежности поморгав, — заявил темный эльф. «Шепот Элуватара». «Что?» «Эта чешуйчатая скотина использовала на мне шепот Элуватара. Что это за пакость?» «Долго?» «Сначала там, на стене. Ну, вы видели?» «Вот мерзавец! Так это был шепот! А я еще подумал, что похоже, но действие другое!» «Да я уже в курсе, что должен был обмочиться и упасть без чувств после первого удара сердца. А почему-то не упал. Потом он при Белене и других гостях еще раз его применил. В этот раз держал 143 удара. И держал бы дальше, если бы я не разозлился и врезал ему по челюсти. Скотина! И смылся? Найдете его? Пробейте от меня по печени пару раз. Ну или хотя бы по яйцам, но от души». «Но это невозможно», — покачал головой Ридлиан с каким-то потерянным видом. «Что невозможно? Не сможете его ударить?» «Нет-нет», — замахал руками темный эльф. «С удовольствием. Но 143 удара шепота Элуватара — это невозможно». «Но факт. Свидетели видели. И ты говоришь, у меня глаза светятся?» «Да. Светло-фиолетовым светом. И легкая дымка из них идет. Словно это заклинание на вас до сих пор действует». «Вот сволочь! Гад хвостатый! Вы знаете, что это за плетение?» «Очень древнее. Я знаю только то, что его изредка используют во время пыток. Зачем оно применялось раньше, не знаю. Высшее ментальное плетение вряд ли кто-то создавал для пыток. Скорее всего, это неприятный побочный эффект. И ваши глаза... Очень странно. Парнахтур точно знает больше. Вы ведь смогли разглядеть темных жрецов даже в клубящейся тьме, когда он применил к вам это плетение. Неожиданно. Никогда бы не подумал об этом. Я бы расспросил его, да он сбежал. Видимо, боится наказания. Ждет, пока я остыну». «Очень похоже на него», — серьезно произнес Ридлиан. «Он большой проказник. Его ведь за это свои и прогнали. Точнее, хотели убить. А он сбежал и тут спрятался. Дал клятву полной верности вашему приемному отцу. За ним сюда его родичи прилетали, но, узнав о клятве, согласились не убивать, решив, что этого наказания будет достаточно. Мой приемный отец может знать что-то про это плетение?» «Может. Я учился в Маджере, школе воинов, а магию осваивал с учителями дома, по остаточному принципу. Он наоборот. Учился в школе магов, сорцери, а фехтование осваивал с мастерами дома. Он может знать». «Хорошо. Тогда мне нужно посетить склеп. Я распоряжусь. Заходите через полчаса в портальную залу для дальних переходов». С этими словами Ридлиан ушел. Да чего уж там. Испарился, словно пытаясь сбежать. Никогда так раньше не делал. А Всеволод, безмерно раздраженный всем происходящим, отправился на кухню. Еда, как правило, поднимала ему настроение, но не сейчас. Поэтому, велев повару собрать ему корзинку для пикника, граф отправился с ней в портальный зал. Туда он прибыл заметно раньше. Не прошло и четверти часа, но все было готово. И хранитель, Свинтус, глаза отводил, избегая встречаться взглядом. Всеволод фыркнул. Взял разовый портальный камень, должным образом активированный в главной арке, и шагнул в голубое марево перехода. В склепе царила тьма, полная, непроглядная, а он, баран, забыл взять с собой хоть какой-нибудь светильник. Впрочем, как это ни странно, несмотря на полное отсутствие света, он видел все. Странно так, необычно, но да какая разница? Жертвенники убрали, крышку саркофага починили, да и вообще навели здесь порядок. Вон и кости разрушенных скелетов тоже под ногами не валялись, а сдвинутые именно от гробья стояли на своих местах. Он прошел к саркофагу, постучал по крышке и сел на пол, откинувшись на стенку этого каменного гроба. «Выходи, поговорить надо», — произнес граф, вслушиваясь в собственный голос, очень необычно звучавший в этой каменной конуре. Но никто не выходил. Тишина. Она поначалу давила и прямо звенела, но уже через несколько минут стала ласкать слух, а вместе с ней и темнота, и легкая прохлада, И все это настолько умиротворяюще на него подействовало, что он волей-неволей провалился в сон. Слишком уж сильное потрясение. Очнулся от того, что его как будто трясли. «Тебе пора», — прогудел знакомый голос. «А ведь я звал тебя», — произнес Всеволод с укором, открывая глаза. «Почему не пришел?» «Ого! Где это ты так вляпался?» «Чертов ящер постарался, скотина чешуйчатая». «Шепот Илуватара». «Да». «Сколько?» 143 удара сердца. Он сбежал еще до того, как ты очнулся? Я не терял сознание. Как это вообще понимать? Почему я вижу в этой тьме? Что за дрянь использовал этот чокнутый гад? Не терял сознание? В голосе призрака чувствовалось совершеннейшее изумление. Нет. Сначала было больно, но терпимо. Потом боль совершенно ослабла, и чувствовалась только тяжесть. Словно на плечи пару троллей посадили. «Интересно», — с той же подозрительной интонацией, что и Паар-Нахтур, произнес этот призрак и навернул вокруг Всеволода пару кругов. «Я пришел узнать, знаешь ли ты, что этот засранец сотворил?» «Меня никогда не интересовали древние работы этого безумного мага. И все-таки Ридлиан предположил, что ты можешь знать хоть что-то». «Ты ведь меня не так видишь, как в прошлый раз?» «Ну...» — задумался Всеволод, присматриваясь. «И да, призрак был куда более оформлен в антропоморфную фигуру, чем в прошлый раз. Даже черты лица хорошо проступали». «Да, увидев тебя живым, я бы узнал». «Любопытно, да. Я специализировался на боевой магии, поэтому многого рассказать не могу. Да хоть что-то». «Давным-давно жил очень сильный и талантливый маг, Илуватар. Однажды он был захвачен иллидитами и провел у них в рабстве пару веков. Почему его не убили, неизвестно. Его крепкое здоровое тело прекрасно подходило для симбиотического слияния. Да и вообще, в общем, он смог выжить, а потом избежать, каким-то образом освободившись от их магии. Но бесследно она не прошла, и с тех пор стал сумасшедшим. «Именно», — кивнул призрак, — «он хотел найти способ противостоять иллитидам. Проводил бесчисленные опыты на рабах самых разнообразных народов. Больше, конечно, налегал на людей и орков, но и светлыми эльфами не брезговал, если удавалось их поймать. И все бы ничего, но выяснилось, что этот безумец ловит темных эльфов, убивая в лаборатории, то есть нарушает одно из главных запретов богини во взаимоотношениях ее народа — не попадаться. Учитывая, что его к тому моменту ненавидели и боялись практически все, смерть у него получилась долгой и мучительной, очень мучительной. Его помощники смогли выдать только шепот Илуватара. Это было единственное плетение, которое он им доверял. Его попытались использовать в пытках, но быстро отказались. Сломленные и пускающие слюни жертвы, лишенные даже проблеска разума, не годились даже для нормального принесения в жертву богам. Так что сейчас это все просто история, лишенная всякого практического смысла. Записи-то зашифрованы непонятной магической печатью, хоть и сохраняются бережно в библиотеке Сорцера. «Я этой ящерице хвост вырву». «Тварь! Скотина реликтовая! Экспериментатор хренов!» — прошипел разъяренный Всеволод. «С первого раза такого результата не добиться». «Я буду долго его мучить, пока не оторвется». «Я не о том. С первого применения шепота Илуватара не портится здоровье. Там нужно раз пять его хотя бы использовать. Да чтобы болевые ощущения прогрессировали, и с каждым разом было все хуже и хуже. И это сложно отследить во время обычной пытки. Это дракон эмоции чувствует. А темные эльфы — нет. Только мощные ментальные маги, которые редко участвуют в такого рода делах. И что это меняет? Как он вообще посмел так со мной поступить? Так он такой же чокнутый, как и Илуватар. Со смехом в голосе произнес призрак приемного отца. Только не настолько кровожадный. Хотя иногда мне казалось, что они были знакомы. Или состояли в переписке из-за его оговорок. «Вот. И да, я понимаю, звучит все это дико, и тебе, наверное, непонятно, зачем я вообще с ним связался. Но он дракон. Это очень важно. Я посчитал, что иметь под рукой дракона очень полезно, пусть и слегка безумного. Тем более он дал мне полную клятву. А значит, что осознанно угрожать жизни или здоровью представителей моего дома не мог. А если нечаянно убил бы, погиб бы следом, промучившись в жутких корчах сутки. Вот больно сделать может, да. Но только если считает, что таким образом он помогает и не вредит». «Помогает? Вот свинья чешуйчатая. Ты ведь сам, наверное, неосторожно его попросил о чем-то, да?» «Попросил», — хмуро буркнул Всеволод, понимая, что сам себе злобный Буратино. «А ведь он еще там, в подвале, понял, что дракон ему попался с обширно протекающей крышей. Хотя по неопытности списал это на разность менталитетов. Этот дурной эффект сойдет?» — спросил граф, махнув рукой перед глазами. «Не очень хочется пугать окружающих». «Не знаю. У тех, на кого продолжали воздействовать плетением после потери сознания, свечение пропадало примерно через полчаса, вне зависимости от того, как долго воздействовали. Ты первый, кто выдержал столь продолжительное воздействие, не теряя сознания. И понятия не имею, какой эффект это дает. Долго я тут спал?» «Часа два. И они хорошо светятся, сочным таким цветом, ярким. И легкий фиолетовый туман парит. Возможно, нужно подождать подольше, хотя бы пару суток. Но лучше опросить Паарнахтура. Он может знать. Почему я не отключился?» «Не знаю. Могу только предполагать». «Угу. Во-первых, у тебя полное открытие магических каналов, а этот псих-иллуватор ни разу так и не добрался до владетельного аристократа. Во-вторых, ты прибыл из очень далекого мира. Может, у вас там мозг как-то иначе развивается из-за острого дефицита мана. Такие миры практически не изучены. И да, очень тебе советую, доведи ритуал до конца». «Чего?» «Полный ритуал шепота Иллуватора требует воздействия не меньше часа на того, кто сохраняет сознание, желательно без перерывов, а лучше пару часов. Именно это говорили под пытками его прислужники». «И зачем мне это делать?» «Любопытство и закрепление полезных возможностей». «Нет?» «Зря. Видеть в полной темноте полезно». «Мне это без надобности», — хмуро возразил Всеволод. «Как знаешь», — пожал плечами призрак. «Ты зашел в ритуале достаточно далеко, и никто не знает, какие побочные эффекты это несет. Во всяком случае, считается, что сам Иллуватор прошел его полностью. А свихнулся он задолго до этого, еще у элитидов, так что полное успешное прохождение ритуала точно не убивает, ибо жил он после этого не меньше сотни лет», — произнес призрак и замолчал. «Спасибо за сведения». «Будешь?» — произнес Всеволод, вынимая из корзинки бутылку вина после затянувшейся паузы. «Хорошая шутка, я оценил», — усмехнулся призрак приемного отца. «Ты бы мне сюда еще шлюх привел, предлагая поучаствовать». «Извини, не догадался», — ответил наш герой с таким выражением лица, словно это действительно хорошая идея, которую он упустил, и нужно ее взять на вооружение. «Ладно, иди уже, шутник». «Так оставить?» — кивнул Всеволод на корзинку. «Оставь. Пусть порадуют хотя бы своим видом». Граф кивнул, встал и протянул руку призраку, чтобы пожать. Чисто на автомате. Тот хмыкнул, протянул свою, и они соприкоснулись. Да так, что Всеволоду от острой, пронизывающей боли в ладони резко захотелось в туалет по-маленькому. С трудом перетерпел боль, наблюдая усмешку на лице приемного папаши. Видимо, шутка с вином ему совсем не понравилась. И, активировав портальный камень, шагнул в мерцающую синеву перехода. Не в склепе же справлять малую нужду. Местного обитателя это может так расстроить, что справлялка отвалится.